Как она сама еще до замужества вот так же носила вместе со своим Архипом ведра с водой, нарочно коромысла не брала. И затаенная грустная улыбка тронула ее сухие обветренные губы. Анна Анисимовна обстоятельно разглядывала сына и Настю, сравнивала их. Издавна нравились ей девушки рослые, грудастые, ширококосные, которые с одинаковой ловкостью крошили капусту на засол и рушили колуном здоровенные сосновые чурки. А тут смотрела. Степану она чуть повыше плеча, ладони узкие, шея хрупкая. Но странное дело. Не могла оторвать глаз от нее Анна Анисимовна. Все в Насте. И стройные ноги, и затянутая ремнем узкая талия, и вздернутые в редких золотистых веснушках нос, и маленький бисережек уши начал казаться ей ладным, аккуратным. Будет тебя, Настасья, дай-ка я возьму. Да не устала я, тетя Ань, ну нисколечко не устала. Степка, куда это несетесь-то? Присядьте, передохните на травке. Как, Настенька, сядем? Да не надо, уж близко осталось. А вдруг на поезд опоздаете? Любит она Степку-то. Шибко любит. На станционном перроне, пока ждали поезда, Настя стояла в сторонке, уставившись на расписание на вокзальном здании. Отошла от него уже тогда, когда Степан поднялся в вагон подошедшего скорого и высунулся из полуопущенного окна. Остановилась Настя в шагах в пяти от вагона, покусывала губы и теребила в руках купленную тут же в киоске газету. А когда поезд неслышно поплыл вперед, сорвалась с места, будто от внезапно навалившегося ветра, и глядела, глядела, пока последний вагон не выскользнул из глаз. Солнце будто решило отплатить за все дождливые дни. Вторая половина августа началась 30-градусной жарой. Дороги травянистые, лага, пригорки, крыши домов просохли за день-два. В огородах влага держалась дольше, схоронившись под тенистой картофельной и огуречной ботвой. Анна Анисимовна принялась заново окучивать картошку. Терпеливо подгребала чернозем под каждый куст. Скоро по всем рядкам кусты выстроились, словно букетики, ровные, подобранные, с белыми фиолетовыми звездочками на макушках. Настю она не видела больше месяца. Почти с того самого вечера, когда проводила Степана к поезду. Вернулись со станции вместе, а на другой день на двери школы появился замок. И он все еще висит. Может, к Степке поехала? Да поди, нет. И попрощаться с ним толком не сумела. А разве такая посмеет пуститься в дальнюю дорогу, в незнакомый город? И не было похоже, чтоб Степка позвал ее. Разговаривала с ней вовсе мало, да и то шутками. Хотя, кто их нынешних знает? Может, притворялась учительница, при мне. А сама со Степкой заранее обо всем договорилась. Ни с того, ни с сего. Не догнала бы она нас тогда на станционной дороге. А пущай сами разбираются. Не маленькие уж. И грамотные оба. За забором на школьной половине вид стал неописуемо унылым и сиротливым. После дождей сорняки разгулялись по всем ложбинам.